Глава вторая. Хонор Харрингтон вздохнула, отодвинулась от компьютера и потерла переносицу. Неудивительно, что Курвуазье проявил такую скрытность, говоря об этом треклятом переоборудовании. Ее старый наставник слишком хорошо знал свою ученицу. Адмирал предвидел реакцию Хонор, сообщив он правду во всех подробностях. А в его планы не входило позволить ей потерять командование первым в жизни крейсером из-за вспышки мимолетной ярости. Она встряхнулась и встала, чтобы потянуться. Немец приподнял голову и собрался покинуть свой мягкий насест, устроенный для него по просьбе Хонор ее новым ординарцем. Харрингтон махнула коту рукой, издав при этом звук, означающий, что ей надо подумать. И зверь, насторожившись и тихонько мявкнув в ответ, угнездился на прежнем месте. Капитанская каюта Бесстрашного, обладавшая массой покоя в 90 тысяч тонн, казалась огромной по сравнению с апартаментами Ястребиного крыла. Но с точки зрения планетарного жителя, выглядела тесной каморкой. Хонор давным-давно отвыкла мерить жилое пространство планетарными стандартами. А теперь у нее имелась даже собственная столовая, где в случае официального приема могли разместиться все офицеры крейсера. Настоящая роскошь для военного корабля. Созерцание каюты, однако, не улучшило настроение, омраченного страшными увечьями, наносимыми ее чудному кораблику верфями Гефеста. Харрингтон поправила золотую пластину, укрепленную на выступе над рабочим столом. На полированном металле отпечатался чей-то палец. И женщина, ощутив знакомое ироническое самодовольство, наклонилась и стерла отпечаток рукавом. Пластинка путешествовала вместе с ней с корабля на корабль, на планеты и обратно в космос в течение 12,5 лет. И потеряйся она, Хонор не нашла бы себе места. Это был ее талисман, ее тотем. Хонор нежно провела кончиком пальца по длинному, сужающемуся к концу крылу планера, выгравированному на золоте. Вспомнив тот день, когда она, приземлившись, узнала, что установила новый рекорд Академии, до сих пор не побитый, по совокупности высоты подъема, продолжительности полета и выполнению фигур высшего пилотажа, Харрингтон улыбнулась. Улыбка погасла. Командир крейсера вернулась к удручающей действительности. За внутренней переборкой в соседнем отсеке помещалась кают-компания. Ознакомившись с содержимым персонального компьютера, Хонор ожидала ужина с офицерами без малейшего энтузиазма, равно как и экскурсию по кораблю. Она снова вздохнула. Недавнее ощущение счастья как-то скисло. И два наиболее приятных ритуала, сопровождавших вступление в должность капитана, напрочь утратили привлекательность. Маккеон описал изменения в вооружении исключительно точно, хотя и не упомянул, что верфь мало того, что лишила крейсер 2/3 ракетных установок, еще и урезала количество боеприпасов Бесстрашного. Для малых звездолетов, легких крейсеров и эсминцев проблема с размещением ракет всегда стояла особо остро, так как снаряд на импеллерной тяге просто невозможно сделать компактным. На борту помещается ограниченное их число, а поскольку решили демонтировать пусковые установки, то нет причин сохранять боеприпасы в прежнем объеме. В конце концов, это сокращение позволило запихнуть в Бесстрашные 4 дополнительные установки для пуска энергетических торпед. Хонор ощутила зарождающееся в горле рычание, но успела задавить его, услышав вопросительное чириканье немца. Несовершенный голосовой аппарат древесных котов серьезно ограничивал их возможности в произнесении слов. Но зверям этот недостаток ничуть не мешал. В общении они полагались на свое загадочное эмпатическое чутье. В результате многие люди недооценивали их интеллект. И весьма сильно. Прежде чем продолжить мерить каюту шагами, Харрингтон приостановилась, чтобы почесать кота под подбородком. Женщина давно подозревала, что хвостатый знает ее лучше, чем она сама. «Все очень просто», – подумала Хонор. «Я попала в когти кошмарихи Хэмхилл и ее банды. И теперь мне надо как-то извернуться, чтобы представить ее благоглупости в виде мудрого решения». Она стиснула зубы, поймав себя на несвойственном ей желании грубо выругаться. В королевском флоте Мантикоры существовало две основные школы тактической мысли. Традиционалисты, возглавляемые зеленым адмиралом Хэмишем Александром, и Джуин Экол, красного адмирала леди Сони Хэмхилл. Александр, как, увы, и сама Хонор, считал фундаментальные тактические истины неизменными и независимыми от совершенствования оружейных систем. Новые виды оружия, полагал он, следует приспосабливать к существующим концепциям с соответствующей переоценкой предоставляемых ими возможностей. Джун и Кол, напротив, верили, что оружие определяет тактику, а новаторски примененная технология заменяет изживший себя исторический анализ. Харрингтон не изучала политику, не понимала ее, а главное, не любила. Но даже она осознавала дилемму, стоящую на данный момент перед правительством Алана Кромарти. Либералы и прогрессисты занимали непримиримую позицию по вопросу дорогостоящего военного бюджета. Ввиду конфронтации с ними, а также учитывая намеки на то, что к их альянсу временно собираются примкнуть так называемые «новые люди», герцог Аллен вынужден был для противовеса привлечь в свой лагерь ассоциацию консерваторов. Маловероятно, что последние согласятся сидеть тихо и не тявкать. Их граничащий с ксенофобией изоляционизм был совершенно несовместим с представлениями центристов и роялистов о неизбежности открытой войны с Народной Республикой Хевен. Тем не менее, в данный момент консерваторы были необходимы правительству и, понимая это, требовали высокой платы за свою поддержку. Они хотели заполучить военное министерство, и герцог Аллен подкупил их, назначив сэра Эдварда Яначека первым лордом адмиралтейства, гражданским главой того самого рода войск, где служила Хонор. Центристы понимали, стремление хивинистов к расширению территории неизбежно приведет к их конфликту с королевством, а потому вели определенные приготовления. Консерваторы же собирались, спрятав головы в песок, переждать, пока все не кончится, но, по крайней мере, соглашались сохранять мощный флот, дабы оберегать свою драгоценную изоляцию. Яначек, дослужившийся в свое время до адмирала, имел репутацию человека твердого и решительного, но более реакционного старого ксенофоба найти было трудно. Он принадлежал к группе, выступавшей против присоединения терминала на Василиске к Мантикорской туннельной сети, на том основании, что это восстановит против нас соседей. Читай, будет первым шагом на пути к международному авантюризму. Несмотря на всю свою аполитичность, Харрингтон имела сносное представление о тех, с кем ее угораздило связаться. В данный момент для Бесстрашного имел наибольшее значение тот факт, что Хэмпхилл приходилось Яначеку троюродной сестрой, а сам Яначек питал личную неприязнь к адмиралу Александру. Более того, новый первый лорд склонялся к точке зрения традиционалистов, видевших корни агрессивности хевенитов в насильственном сдерживании их экспансии. И, наконец, Хэмпхилл входил в число красных адмиралов. Адмиральские звания в КФМ были разделены на адмиралов второго ранга, грифонов, они же красные адмиралы, и адмиралов первого ранга, мантикор, или зеленых. По выслуге лет любой адмирал попадал со временем из низшего разряда в высший, но самые нетерпеливые вояки постоянно норовили тем или иным способом перепрыгнуть через головы коллег. Имея в родственниках первого лорда, леди Соня имела все шансы вне очереди просочиться в зеленые, особенно если сумеет продемонстрировать на практике полезность своих теоретических разработок. Ради ее карьеры и потрошили в данный момент несчастный кораблик. Хонор все-таки зарычала и пинком отправила стул через всю каюту. Удовлетворение оказалось сиюминутным, и она, плюхнувшись обратно в кресло, снова уставилась в экран. Итак, похоже, ее сделали капитаном в награду за то, что курс тактики адмирала Курвуазье она окончила лучшей, а Бесстрашному предстояло стать секретным оружием Хэмпхилл на предстоящих флотских учениях. Этим и объяснялась завеса тайны вокруг переоборудования корабля. Хэмпхилл наверняка хихикает и потирает руки в предвкушении. Знай Хонор об этом заранее, вероятнее всего, дала бы волю эмоциям, плюнув на потерю нескольких очков, только бы избежать подобного. Харрингтон снова потерла глаза. Знает ли Маккен об их роли во флотских учениях? Вероятно, нет. Он выглядит недостаточно расстроенным, ведь он не может не понимать, как скажется данное переоборудование на боеспособности и, главное, на репутации бесстрашного. Как ни печально, на бумаге вся затея в целом выглядела вполне осмысленно. Для каждого военного корабля силовые барьеры составляли первую и главную линию обороны. Импеллерная тяга создавала пару сжатых гравитационных лент над и под корпусом, открытый с обеих концов клин, способных разогнать корабль до скорости света практически мгновенно. Разумеется, на практике подобный толчок превратил бы экипаж любого судна в кровавое месиво. Даже при современных инерционных компенсаторах максимальное ускорение, какое мог выжить военный корабль на импеллере, не превышало 600 G. Но дело было не только в движении. Ни одно известное оружие не могло проникнуть сквозь основные тяговые ленты импеллерного клина военного класса. Таким образом, простое включение импеллеров защищало корабль от любого огня снизу или сверху. Однако оставались открытыми бока импеллерного клина, пока кто-то не изобрел силовые барьеры и не распространил защиту на фланги. Прикрыть носовой и кормовой секторы хотя бы гравистенкой все еще не представлялось возможным. Зато тяговые ленты превосходили мощностью самые сильные из когда-либо созданных гравистен. Фланговые барьеры можно было пробить специальными ракетами, но только в сочетании с мощным энергетическим оружием, действовавшим на очень близком расстоянии. Это, в частности, привело к возникновению поганой закономерности. Битвы в глубоком космосе, независимо от их важности со стратегической точки зрения, заканчивались обычно в ничью. Флот, попавший в переделку, просто поворачивал корабли непроницаемыми плоскостями импеллерных клиньев к противнику и таким образом пресекал любую возможность ведения боевых действий. Единственной контрмерой было упорное преследование, но при этом атакующие оставляли открытыми носовые секторы своих кораблей, подставляясь таким образом под продольный огонь прямо в лоб. Сражения между крейсерами довольно часто велись до победного конца, но столкновения тяжелых судов почти всегда превращались в церемониальный замысловатый танец, в котором обеим сторонам известны все фигуры. Ситуация оставалась почти неизменной более 600 стандартных лет. Лишь время от времени, по мере усовершенствования лучевого оружия или изобретения инженерами-оборонщиками новых способов затруднить проникновение ракет, увеличивалась дистанция боя. Хэмпхилл и ее технофилы, находившие данное положение дел неприемлемым, преисполнились решимости доказать эффективность гравикопья, способного с их точки зрения разрушить застойное положение. Теоретически, Хонор надлежало содействовать им в этом вопросе. Теоретически. В глубине души она желала, чтобы они оказались правы, и даже мечтала об осуществлении их планов. Тактик в ней ненавидел формалистические битвы. Достойным объектом для ведения боевых действий являлся только флот врага. А если его соединение невозможно уничтожить сразу, приходится прибегать к стратегии истощения и блокады. И в результате такой изнурительной войны потери становятся громадными. И все-таки Джиун и Кол заблуждается. Гравикопье действительно способно достичь когда-нибудь предполагаемого потенциала, но на данный момент, безусловно, его не имеет. При самом минимальном везении его прямой удар способен выжечь любой генератор боковой стены. Но это громоздкое, медлительное, тяжелое оружие, дальнобойность которого при оптимальных обстоятельствах достигает едва ли не сотни тысяч километров. И это, мрачно подумала Хонор, главный изъян. Пока ее крейсер будет приближаться к противнику, Тот еще за миллион километров примется лупить по нему ракетами, а после, на расстоянии в четверо превышающем радиус действия копья, присоединит к ним энергетическое оружие. Копье еще имеет смысл держать на борту тяжелого корабля, где есть куда девать лишний вес, но только идиот или кошмариха Хэмхилл способен разместить его на борту легкого крейсера. Бесстрашному просто нечем защищаться, он не способен выдержать сосредоточенный вражеский огонь. А благодаря Хэмпхилловскому нововведению корабль лишился почти всего остального атакующего оружия. Ну, конечно, если ей удастся подобраться на расстояние действия гравикопья, и если копье сделает свое дело, тяжелые энерготорпедные батареи разорвут на части что угодно, хоть супердредноут. Но только если, поскольку против неповрежденной стены энергетические торпеды не более эффективны, чем корзинка тухлых яиц. Безумие. И Хонор должна заставить его сработать. Она еще какое-то время смотрела на экран, затем с отвращением выключила его и небрежно развалилась поперек койки. Немец потянулся, спрыгнул со своего насеста и свернулся клубком у нее на животе. На сей раз хозяйка заговорила с ним и принялась гладить по шкурке, а кот пристроил голову на ее груди. Харрингтон подумала, не заявить ли протест. В конце концов, традиция предоставляла капитану право оспорить изменения, проводимые на подчиненном ему судне. Но борт CL-56 еще не находился под ее командованием, когда поступил приказ о переоборудовании. Хонор точно знала, как отреагирует Хэмпхилл на любой протест, да и слишком поздно исправлять причиненный вред. Кроме того, приказ есть приказ. Как бы глуп он ни был, ее работа заключалась в его выполнении. Что да, как говаривали в академии, то да. Даже не будь приказа, бесстрашный оставался волей Божьей ее кораблем. Никакая Хэмпхилл не испортит репутацию крейсера, если в силах Хонор помешать этому. Под всепроникающее урчание Немица Харрингтон заставила мышцы расслабиться. Ей так и не удалось понять, что делает кот, но в основе, скорее всего, лежала эта его таинственная экстрасенсорика. Как бы то ни было, она почувствовала, что ее ярость растворяется и уступает место решимости. Разум принялся изучать проблему со всех сторон. Возможно, хотя бы единожды с задачей удастся справиться. Если, конечно, условный противник не взломал личные файлы Хэмпхилл. В конце концов, идея настолько безумна, что ни одному нормальному человеку и в голову не придет ожидать чего-то подобного. Допустим, она пристроится к одному из подразделений прикрытия. Достаточно логичная позиция для легкого крейсера. И большие дядьки, скорее всего, проигнорируют бесстрашный, сосредоточившись на крупных кораблях. Это может позволить ее судну подобраться на расстояние действия копья и произвести выстрел. Немногим лучше попытки самоубийства. Но хэмпхилловским корешам это без разницы. Они сочтут обмен легкого крейсера вместе с экипажем, конечно, на вражеский дредноут или супердредноут вполне справедливым. Еще одна причина, по которой Хонор ненавидела так называемую тактическую доктрину. Однако даже если и удастся провернуть подобную авантюру один раз, да еще и каким-то образом выжить, второго раза не предоставится. Противник, знакомый с гравикопьем, примется сжигать их крейсера в пределах досягаемости. С другой стороны, даже однократный успех положительно скажется на репутации Хонор. Хотя бы среди тех, кто считал ее задание невыполнимым. Харрингтон вздохнула и закрыла глаза. Она так и не научилась не отвечать на вызов. Если существует способ успешно разыграть хэмпхилловский гамбит, Хонор найдет его, как бы это ее не раздражало.